Она была огорожена высокой и крепкой стеной, которая превращала эту часть фермы в настоящую крепость. Достигнув стены, Сорвиголова порылся в кобуре и вынул из нее последний динамитный патрон. До сих пор Жан бережно хранил его на крайний случай. С риском погибнуть от взрыва он со вчерашнего дня таскал с собой этот патрон, снабженный к тому же бигфордовым шнуром и фитилем для запалки. Командир молокососов спешился, спокойно уложил патрон у самого основания стены и с опаленными ресницами и едва дыша вскочил на пони и вернулся к своим товарищам. «Внимание!» — произнес он хриплым голосом. Искры и горящие головешки то и дело летели на них отовсюду. Пони, обжигаемые этим огненным вихрем, начинали беситься. Молокососы едва с ними справлялись. Да и сами они, бедные дьяволята, получили сильные ожоги. На их дымившихся рубашках появились прорехи, сквозь которые виднелась вздувшаяся волдырями кожа. Молокососы гасили огонь сильными шлепками по своим бокам и груди, и стоически, без жалоб и стонов, ожидали смерти или спасения. Прошло еще полминуты. 30 секунд адского страдания. Внезапно послышался взрыв, который заглушил и рев огненной бури, и крики англичан. Затряслась под ногами земля, и рухнула часть раскаленной до бела стены. «За мной!» — крикнул Сорвиголова. Из растрескавшихся губ молокососов вырвался вопль. То был вопль надежды и облегчения. Сорвиголова дал шпоры своему пони и первым ринулся в пылающее горнило. Лошади, обезумев от жары тлеющих доломанов, которыми были обвязаны их головы, иступленно понеслись среди горевших бревен, раскаленных камней и пылавших снопов. Эта скачка длилась несколько секунд. «Сюда! Сюда!» — кричал бесстрашный капитан своей команде, которая мчалась за ним следом. «Ура! Ура!» — образовалась новая брешь. Последний патрон разрушил 10 квадратных метров стены. Молокососы вихрем пронеслись через образовавшийся пролом и карьером умчались в степь. Их кони скакали, как антилопы. Молокососы быстро сорвали с лошадей горящее тряпье. Беглецы проскакали уже 400 метров, прежде чем уланы успели заметить их чудесное бегство. А заметив, они также пустили коней в галоп. И пошла погоня. Крупные английские лошади, подгоняемые криками и ударами шпор, мчались с изумительной быстротой. Но и бурские лошадки, раздраженные ожогами, не сдавали. Расстояние между противниками не уменьшалось. Пони, издавна привыкшие передвигаться среди исполинских растений Африки, умудрялись, как крысы, проскакивать между высокими стеблями, в которых путались ноги английских скакунов. В конце концов, молокососы значительно опередили своих преследователей. Менее чем за 4 минуты беглецы прошли расстояние в 2 километра. При всей своей смелости уланы все же были вынуждены прекратить преследование. Они слишком оторвались от главных сил англичан и находились теперь в непокоренной зоне. Опасаясь, как бы их не атаковала вражеская кавалерия, уланы повернули обратно и стали медленно отходить к линии английских войск.